Вы называете в письме своем мой поступок бесчестным. Кроме того, вы лично сказали мне, что вы дадите мне в рожу, а я прошу вас извинения, признаю себя виноватым и от вызова отказываюсь». Одержав верх, Тургенев написал Фету, чтобы попросить его объявить Толстому, что он тоже отказывается от дуэли. «А теперь всему этому делу де профундис. Конец», — заключал он. Письмо от 8-20 ноября 1861 года. Фет счел необходимым довести до сведения Толстого слова этого письма, но тот тем временем вышел из миролюбивого периода. Он ввязал в ссору всех — и сидеющего мандарина с хрупкими нервами. Мандарин — европейское название крупных чиновников в старом феодальном Китае, который посмел оказывать ему сопротивление, и друзей, которые пытались помирить их. В крайнем раздражении он написал Фету: «Тургенев — подлец, которого надо бить, что я прошу вас передать ему так же аккуратно, как вы передаете мне его милые изречения, несмотря на мои неоднократные просьбы о нем не говорить. И прошу вас не писать ко мне больше, ибо ваших, так же, как и Тургенева, писем распечатывать не буду». В течение 17 лет Тургенев и Толстой не будут больше ни видеться, ни переписываться. Внимание русской публики привлекало теперь другое имя — Достоевской, вернувшийся из ссылки, с блеском уже опубликовал роман «Униженные и оскорбленные» и повесть «Записки из мертвого дома» о своих страшных испытаниях на сибирской каторге. Кроме того, он издавал журнал «Время». Тургенев пообещал ему выслать в ближайшее время фантастическую повесть «Призраки». Однако работал над ней вяло, всецело поглощенный завершением большого романа «Отцы и дети». Он очень рассчитывал на это произведение, которое, думал он, со всей искренностью выражало его обеспокоенность новой ориентацией молодежи. Он не так давно разорвал отношения с «Современником» из-за постоянных нападок со стороны молодых прогрессивных сотрудников этого журнала и обратился в «Русский вестник» Каткова для публикации «Отцов и детей». Рукопись была отправлена по почте 24 января, 5 февраля 1862 года. «Повесть моя отправлена в «Русский вестник», — писал Тургенев Полонскому, — «и, вероятно, явится в февральской книжке. Жду большой брани, но я на этот счет порядочно равнодушен». Письмо от 24 января, 5 февраля 1862 года. В течение всей работы над «Отцами и детьми» он старался быть беспристрастным. Его главной мыслью была мысль о том, что художник ничего не должен доказывать, показывать, подсказывать, просвещать, но не выносить никаких суждений о характере и поступках своих героев. Тема книги на этот раз была взята из драматической действительности. Речь шла о воспроизведении напряженных отношений между двумя поколениями, которые были разделены пропастью ссор. С одной стороны, дети — жестокие, упрямые, враги существующего строя, уверенные в своей правоте. С другой — стареющие родители, желающие сблизиться со своими сыновьями, своими дочерьми и наталкивающиеся на их отказ, их презрение. Этот старый, как мир, конфликт стал особенно напряженным в России в 60-е годы. Научный материализм уже начал брать верх над мечтательным либерализмом в студенческой среде. Чтобы развить этот идеологический замысел в романе, Тургеневу нужна была модель. Он нашел ее, по его собственному признанию, в августе 1860 года во время пребывания в Вентноре на острове Уайт, где принимал морские ванны. «С своей стороны, я должен сознаться, что никогда не покушался создавать образ, если не имел исходную точкою не идею, а живое лицо. Точно то же произошло и с отцами и детьми. В основании главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня